Nach mroka čevo patukajet, vzor tvoj, kak v nebesach zvezda, na lico tvojo tjeň nabegajet, ulyka tak stala grusna, bogi vse от нас отказались, и ждут, когда преступника казнят. Я хочу, чтобы опять улыбались, я хочу, чтобы опять отражались лишь небеса и красота. В чудных очах всегда ночь настала, я хотел твой послушать сон, ты дрожала и что-то шептала, вырывался из уст тихий сон, значит, боги нас покарали и ждут, когда преступника казнят. Я хочу, чтобы в ночи блистали, чтобы они снова как звезды сверкали, чтоб красота могла.